началось шелестение и чмоканье. Как будто тот пианист, который все пил, теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд ференцалиста «Шум леса», до диез минор. Первым заговорил черноусый в жакете и почему-то обращался единственно только ко мне. Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, обязательно краснеют. Ну так что же? Как то есть? Что же? А Куприн и Максим Горький, так те вообще не просыпались. Прекрасно. Ну, а дальше? Как то есть? Ну, а дальше? Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были? Помните? Он сказал «Их штербе», то есть «Я умираю». А потом добавил «Налейте мне шампанского». И уж только тогда умер. Так-так. А Фридрих Шиллер? Тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он, знаете, как писал, опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского и пишет. Пропустит один бокал, готов целый акт трагедии. Пропустит 5 бокалов, готова целая трагедия в 5 актах. Так-так-так. Ну и... Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы. Я едва-едва успевал их подбирать. Ну и Николай Гоголь. Что Николай Гоголь? Он всегда, когда бывал у Панаевых, просил ставить ему на стол особый розовый бокал. И пил из розового бокала? Да, и пил из розового бокала. А что пил? А кто его знает? Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку. И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся в предвкушении новых триумфов. А Модеста Мусоргский, бог ты мой, а Модеста Мусоргский, вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай, иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу «Хованщина».» И вот они сидят. Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый, пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет. Что ему ноты? А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает. Но уж как только затворится дверь за Римским-Корсаковым, бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщину» и буф в канаву. А потом встанет и опять похмелится. И опять бух. А между прочим, социал-демократы. «Начитанный черт!» — в восторге прервал его Митрич. А молодой от чрезмерного внимания вобрал в себя все волосы и заиндивел. «Да, да, я очень люблю читать. В мире столько прекрасных книг!» — продолжал человек в жакете. «Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку. И так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен я кажусь сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать. Я бросаю книжку и начинаю пить. Пью месяц, пью другой. А потом